Глава 47. Эрик скептически осматривает тарелку, на которой лежат кусочки вареной курицы, брокколи, овощи, зелень. Все как обычно. Поднимает на меня красноречиво недовольный взгляд. Вот как у него это получается? Душу глазами вытаскивает. С самого утра везунчик молчаливый и не улыбается. Если что-то спрашиваю, отвечает таким голосом, что хочется спрятаться в другой комнате. Но я никогда не прячусь. Эрику постоянно летят ответки. Наше общение порой напоминает поле боя. После мы всегда миримся в спальне, но спустя время все начинается по новой. «Меня тошнит от этой твоей правильной еды». Он отодвигает тарелку и берет телефон в руки. «Достаточно того, что я колеса пачками глотаю». Эрик звонит в службу доставки и заказывает пиццу, не обращая внимания на то, что я начинаю закипать от гнева. Не сдерживаюсь, швыряю в грудь везунчика кухонное полотенце, когда он завершает разговор. «Все. Сегодня у тебя самообслуживание, а мы с Жанной идем в клуб. Девочки по-своему развлекаются, мальчики по-своему». На лице Эрика ноль эмоций, даже не смотрит в мою сторону. Совсем ему безразлично, что я пойду в сомнительные места? Что-то новенькое. Третий месяц пошел, как везунчик находится в стенах собственной квартиры, а не в больнице. Сейчас по всем фронтам заметны улучшения, но вот прописанные антидепрессанты, которые усиливают обезболивающий эффект, влияют при этом на его настроение и далеко не в лучшую сторону. Бывает, Эрик намеренно нервы треплет и смотрит при этом такими пустыми глазами, что из окна выйти хочется. Но у меня есть свои стимуляторы. Вспоминаю о днях, когда с ума сходила от неизвестности и ожидания, сидя под дверью в реанимацию, и весь негатив с напряжением снимает как рукой. Эти мысли получше всяких антидепрессантов ставят мозги на место. «Во сколько приедут твои друзья?» Спрашиваю на тон спокойнее и убираю тарелку с ужином везунчика в духовой шкаф. «В клуб тебя не отпускаю», — игнорирует он мой вопрос. «Тем более с Жанной. Ха, один раз уже сходила. Достаточно», — прицокивает языком. «Мне теперь до конца жизни мучиться». Опять этот сарказм и упадническое настроение. М-да. Срочно нужно что-то делать. Только что. Я достаю папку с выписками и ищу информацию, когда мы перестанем сажать печень и почки Эрика. До конца курса осталось 2 дня. Потом еще примерно неделя, чтобы вся эта гадость вышла из организма. Господи, мне памятник можно поставить. Наконец-то на горизонте видны проблески света. Значит так. Фиксирую взгляд на везунчике, откладывая папку в сторону. С Жанной гулять я иду. Клуб это будет или кафешка, мы с ней определимся при встрече. И чтобы, когда вернусь, вот этой кислой мины, тычу пальцем в небритое лицо, не было. Имей в виду, я планирую выпить бокал вина, возможно, 2. Приду в приподнятом настроении и сразу же начнем ЛФК делать, от которого ты все время пытаешься отмазаться. Как ты, наверное, уже понял, сегодня это не прокатит. Эрик усмехается, приподняв уголок губ. Весело ему, когда бесит меня, да? А мне что-то не очень. Но палку перегибать не хочу. Ему и так не сладко. Постоянно об этом себе напоминаю. «Устала, Лори?» — спрашивает он, прищурившись. «Вот прямо сейчас? Очень. У меня накопилось много разных эмоций. Но если твои глушат чудо-колёса, которые ты закидываешь в себя по расписанию, то у меня от твоего хмурого вида вот здесь болит», — показываю на грудь с левой стороны. «Уже забыла, как ты улыбаешься». Широко, искренне, с наслаждением. Нет, я знаю метод, как тебя взбодрить, но тебе он не понравится и будет тем более не до улыбок. «На что ты намекаешь?» — хмурится Эрик, наблюдая за моим лицом. «Ни на что. Прямо говорю. Соберись. Я тоже живой человек, и мне бывает больно не меньше, чем тебе. Пусть это не физическая боль, но изматывает она так же сильно». «Я предупреждал, что будет сложно». Почему-то эти слова пронизывают насквозь, и я опять возвращаюсь мыслями к тому дню, когда Эрик пришел в себя после 10 дней отключки, а я с трепетом наблюдала за его слабыми попытками улыбнуться. Я не жалуюсь. И это моя правильная еда прописана тебе врачом. Не я придумала для тебя диету. По мне, хоть корм для котов ешь, не возражаю. Мне же проще. Наконец везунчик улыбается. Искренне, с наслаждением. Аж дышать сразу становится легче. «Корм для котов, да?» «Да, именно. На обратной дороге заеду в супермаркет и куплю тебе пару пачек». «Ладно», — вздыхаю. «Пусть у нас обоих сегодня будет день вседозволенности. Я напьюсь, ты наешься всякой дряни, а завтра продолжим трудиться. Состыкуемся вечером, как согрешим. Если Измайлов и Асадов начнут обижать и издеваться, звони. вернусь и всех разгоню. А потом поеду к Патрику и вот здесь, показываю на левое плечо, попрошу набить себе изображение Халка. Как думаешь, мне пойдет? Эрик улыбается еще шире, отрицательно качает головой. Высказав все, что накопилось, собираюсь уйти, но везунчик вдруг берет меня за руку и сажает к себе на колени. Я тут же вскакиваю, как ошпаренная. «Ты что делаешь? Добиваешься моей смерти? Тебе рано еще такие нагрузки?» «Сядь, пожалуйста, обратно. Мне не больно». Эрик снова начинает выразительно хмуриться. В этом он определенно преуспел. Залом между бровями такой глубокий, что, похоже, придется обращаться к пластическому хирургу, чтобы его убрать. «Потому что ты выпил недавно обезболивающее», — говорю я. «Вернись на колени», — спокойно, но жестко повторяет он свою просьбу. «К тому же я сейчас в корсете». Размышляю с полминуты, а затем сажусь обратно, не переставая наблюдать за красивым, но измученным лицом везунчика. Тоже устал. Это заметно. Глажу короткий ежик его волос, ощущая, как по венам растекается нежность, целую в колючую щеку. «Самое сложное — позади», — тихо произносит Эрик, утыкаясь лицом в мою шею. «Это остаточное явление. Через пару дней закончу глотать часть колес и более-менее вернемся к прежнему образу жизни. Потерпи еще немного, Рин». Будь моя воля, выкинула бы всю аптечку в мусорку. «К прежнему? Ты о чем?» «О том». Он лезет руками под домашнее платье, целует за ухом, вызывая рой мурашек. «Думаешь, навсегда сверху останешься и будешь безнаказанно зубоскалить? Я в режиме экономии сил, но еще чуть-чуть и берегись. Оторвусь за месяц жестокого деспотизма. Возмущаться по другому поводу начнешь». Везунчик обнимает и глубоко целует, жадно, напористо. На смену нежности приходят другие чувства. Жаркие, обжигающие. Ну да, в движениях у Эрика есть ограничения, как и в позах, но с сексом у нас проблем нет. На это мы выезжаем в особо напряженные моменты. Везунчик такое умеет вытворять языком во рту, а иногда и ниже. Это нечто. Эрик прижимает меня к себе, шумно дышит. Уже знаю, чем сейчас все закончится. Мы отправимся в спальню. Но стук во входную дверь рушит планы. Я дергаюсь в руках везунчика, цепляясь пальцами за широкие плечи. «Похоже, ребята пришли». Эрик неотрывно смотрит на мой влажный рот и не выпускает из объятий, пока стук не повторяется. Я слезаю с колен Эрика и иду открывать дверь. Но на пороге вместо Измайлова и Асадова, которые должны были прилететь из Мюнхена, вижу его отца. «Артур Ремович», — удивляюсь я. «Добрый вечер». «Добрый, Регина». Несколько мгновений не свожу с него глаз, а потом пропускаю в квартиру. «Я ненадолго. Бумаги кое-какие завез. В настроении?» — кивает Богдасаров в сторону гостиной. «Сегодня не особо, но старается». Отец Эрика внимательно рассматривает мое лицо, слегка улыбается и идет к сыну. Бросив взгляд в зеркало, которое висит в прихожей, я заливаюсь краской. Губы покусанные, глаза горят, волосы взлохмаченные. Еще и дверь долго не открывали. Ладно, плевать, что подумал Артур Ремович. Влечение между мужчиной и женщиной — естественная вещь. Тем более мы живем с Эриком вместе. Направляюсь в спальню и приступаю к сборам. В клуб я, конечно же, не пойду. Но везунчик пусть думает все, что ему заблагорассудится. Полезно чуть-чуть понервничать. Давно я встрясок ему не устраивала. Все он мне. Пора бы и местами поменяться. Да, Эрик предупреждал, что нас ждет тяжелый период, но еще ни разу мне не захотелось его на кого-либо скинуть. И не захочется. Задушить, каюсь, мелькает желание, как несколько минут назад, когда он тарелку отодвинул и недовольно сморщил лицо. Но это быстро проходит. Слышу, что в квартире появились Измайлов и Асадов. Мужчины о чем-то громко разговаривают, и тепло становится на душе, что у Эрика есть такие друзья и поддержка. Быстро наношу макияж, надеваю платье и заглядываю в гостиную, чтобы поздороваться с Пашей и Динаром. Замечаю, что Артур Ремович собирается уходить, и мы вместе покидаем квартиру, оставляя троицу в гостиной. «Регина, тебя подвести?» — уточняет Богдасаров. «Нет, спасибо, меня Витя ждет внизу». Мы спускаемся в лифте на первый этаж. Артур Ремович провожает меня до белого седана и просит задержаться на минуту. «Тяжело с Эриком?» — спрашивает, не сводя пристального взгляда. «Когда он находился в реанимации и в себя долго не приходил, вот это было тяжело, а сейчас нет». «Да...» — грустно тянет Богдасаров. За последний год Эрик часто заставлял нас всех волноваться. Да и Ян, честно говоря, недалеко от него ушел. Проблемные у меня парни, но я ими все равно горжусь. Вы хороший отец, Артур Ремович, и очень жаль, что решение моего доставили вашей семье много волнений. Нам всем. Это изменить я не могу, но любить Эрика так же сильно, как и все вы, мне по силам. Багдасаров устало улыбается, кладет руку мне на плечо, слегка сжимает его, а потом разворачивается и уходит. С родителями Эрика мы изредка пересекаемся, когда они заезжают к сыну в гости. Теплого отношения к себе я не жду. Достаточно того, что Артур Ремович и Дина Сергеевна принимают меня и относятся с уважением. В квартиру Эрика я перебралась сразу же после его выписки из больницы. Оказывается, в ней много удобств, необходимых в период восстановления везунчика, и даже есть специально оборудованная под тренажерный зал комната, где мы с ним каждый день по чуть-чуть занимаемся. Ну и бывшая сиделка время от времени заглядывает, проводит мастер-классы по курсу «Как ухаживать за задохликами». Правда, после таких визитов Эрик просит Яна больше не приезжать. Сажусь в машину, и мы с Витей едем в центр, где в любимом кафе меня ждет Жанна. На прошлой неделе я выбиралась к Алле и Семёну Ильичу, на этой дошла очередь до подруги. А вот с Даней и Тёмычем уже давно не пересекались. Брат с головой погрузился в работу. Даже удивительно, что общество Эрика так благотворно на него повлияло, чему я очень рада. «Выглядишь замученной», — замечает Жанна, когда подсаживаюсь к ней за столик. «Как поживает твой везунчик?» «Совсем потух в последнее время, признаюсь честно. Как-то нужно его встряхнуть, но я без понятия как. Не на тарзанку же тащить». «Да, на тарзанку опасно. Еще раз его отключки ты не выдержишь». Жанна задумчиво смотрит на меня и перекусывает губу. «Ладно, придумаем что-нибудь». Мы проводим в кафе весь вечер, обсуждая последние новости. Не хочется расставаться с подругой, и я очень по ней скучаю, но и везунчика стараюсь надолго не оставлять одного. Измайлов с Осадовым ушли час назад, о чем Паша написал в сообщении. Прошу Витю отвезти нас с подругой по домам, но когда подъезжаем к высотке, где я теперь живу, Жанна вдруг изъявляет желание зайти в гости и поздороваться с Эриком. «Только не доводи его», — сразу предупреждаю я. «Слово поперек не скажу, обещаю», — заверяет она. «Всего на пару минут загляну». Я прощаюсь с Витей, прошу, чтобы подождал Жанну, и мы выходим на улицу. Поднимаемся на 28 этаж. Я достаю ключ и уже собираюсь открыть дверь, как подруга хватает за руку. «Стой!» Жанна окидывает меня беглым взглядом и вдруг дергает на себя кусок моих чулок, разрывая хрупкий капрон, грубо растирает губную помаду по моему лицу и взлохмачивает волосы. «Ты что делаешь?» — оторопела, смотрю на нее. Меня не сразу накрывает волной паники. Это происходит чуть позднее, когда Жанна громко стучит в дверь, а затем рвет и второй чулок. «Бить тебя жалко, но в целом выглядишь так, будто пережила домогательство». Она удовлетворенно чмокает меня в измазанную щеку и направляется к лифту. «Эрику привет!» — начинает трясти. «Собственно, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Чему я удивляюсь?» Но появляться перед Эриком в таком виде никак нельзя. Его же сейчас удар хватит. «Жанна, ты...» «Не говори слов, о которых придется пожалеть», — перебивает она. «Зато встряска везунчику обеспечена. Ты меня еще потом поблагодаришь за горячий секс». Мелькает мысль пойти вслед за Жанной, чтобы привести себя в порядок, но умирает в зачатке, потому что дверь в квартиру открывается одновременно с тем, как съезжаются створки лифта, пряча от меня самодовольное лицо подруги. «У тебя же есть ключи, или ты забы...» Эрик осекается, увидев меня. Опускает глаза к разодранным чулкам, поднимает к лицу, оценивая мое испуганное состояние. Не так все истолковав. Вот совсем не так. Он шумно сглатывает, сжимая кулаки. «Кто?» — выдавливает из себя. Последний раз таким злым я видела его, когда он отправил меня в Мюнхен. «Черт, черт, черт! Это не то, что ты подумал!» «Я спросил, кто это сделал?» — жестко повторяет он, перебивая. «Эрик, никто не приставал ко мне, и никто не трогал», — начинаю сбивчиво объяснять. «Это Жанна сделала. Спрашивала, как обстоят дела с твоим настроением. Я сказала, что она упадническая, и тебя нужно как-то встряхнуть». Везунчик резко разворачивается и идёт в квартиру. Я семеню следом, ругая Жанну, на чем свет стоит. «Эрик», — трогая везунчика за плечо, но он сбрасывает мою руку. Дай мне 2 минуты, чтобы успокоиться, или нарвешься на отборный мат. Эрик звонит Вите, уточняет, как я добралась до дома и жаловалась ли на что-то, после чего просит передать трубку Жанне. Твое счастье, что Регина умнее и быстро во всем созналась. Еще одна такая выходка. И можешь быть уверена, что больше я не позволю вам видеться. Дебильная шутка. Повисает молчание. Жанна ему что-то долго говорит, после чего Эрик выключает телефон и поворачивается ко мне. Пытает темным взглядом. Хочу уйти, чтобы переодеться и привести себя в порядок, но Эрик отрицательно качает головой. Куда собралась? Зря, что ли, маскарад устроили? Подойди, Регина. Плохи дела. Эрик редко называет меня полным именем. Хочешь по-настоящему устроить надругательство? Ехидничаю я. Увы, это все, что остается делать в такой нелепой ситуации. Эрик криво ухмыляется. Даже не знаю, благодарить Жанну или опять ругать. Наверное, первое, потому что в глазах везунчика мерцает огонь, а когда подхожу ближе, и Эрик рукой касается моих губ, еще сильнее растирая помаду по лицу, прошибает током. Ловлю губами палец везунчика и обхватываю его, касаясь языком мягкой подушечки. Кладу ладонь на пах Эрика и изумленно приподнимаю брови. Кажется, не обманывает. И впрямь хочет устроить надругательство. Хотя еще вопрос, кто и над кем сейчас будет издеваться. Я опускаюсь перед Эриком на колени с размазанным ртом и в порванных чулках. Поднимаю голову. Везунчику ведь нравится этот вид и мои глаза. А мне нравится видеть огонь в его взгляде. Не знаю почему, но именно сейчас вспоминаются слова, сказанные им в нашу первую ночь, когда в душе я вот так же опустилась перед Эриком на колени. Что оральными ласками буду заниматься с любимым человеком. Все сбылось, мой Гудвин. Каждый день я провожу рядом с мужчиной, от которого захватывает дух. «Можно я извинюсь перед тобой за выходку Жанны?» Шепчу, не отводя глаз от красивого лица. Губы Эрика трогает нахальная улыбка. «Ничто так не заводит, как хорошая девочка с плохими мыслями». «Очень плохими». Заверяю я, стягивая с него домашние брюки вместе с боксерами и обхватываю напряженную головку губами. Эрик мягко толкается внутрь, наполняя мой рот своим вкусом. Его пальцы запутываются в волосах, и я сильнее обхватываю член ртом, подключая язык. Знаю, как сделать ему приятно, и подвожу везунчика к пику за считанные минуты. Он шумно дышит, заливая мое горло густыми и вязкими волнами своего желания, а потом хватает рукой за подбородок, тянет к себе и целует. «Теперь в спальню», — кивает на дверной проход, стягивая с меня платье. Все же нужно поблагодарить чертовку за эту спонтанную встряску. Сама бы я на такое не отважилась. Мы с Эриком проводим в объятиях друг друга всю ночь, а наутро он с удовольствием выполняет весь комплекс лечебных упражнений, которые назначил врач, и почти не ноет, как ему все надоело. Спустя неделю после отмены огромного количества препаратов настроение Эрика наконец возвращается в норму. Не окончательно, но подвижки серьезные. Он опять гуглит какие-то курорты с экстремальным уклоном и тем самым дико меня выбешивает. Вида, конечно, не подаю, потому что пообещала себе быть с Эриком всегда и во всем заодно. В первую очередь я его друг, а не наседка. Поэтому куда бы везунчик в обозримом будущем не собирался, вместе поедем. Я поддержу любой его движ, только пусть захватит для меня запасной парашют и аптечку. В честь улучшения его состояния и настроения мы с Эриком выбираемся вечером в наш любимый ресторан, а после гуляем по шумной Москве и долго сидим в машине в каком-то парке, обсуждая все его безумные идеи, от которых волосы встают дымом на теле. Домой мы возвращаемся очень поздно. Меня вырубает моментально, просыпаюсь от того, что чувствую, как везунчик трогает мою правую руку, проделывая с ней какие-то странные манипуляции. Когда доходит, что именно он делает, открываю сонные глаза и поднимаю ладонь. Долго рассматриваю красивое кольцо с переливающимся камнем. Я немного разбираюсь в украшениях. И вот это стоит огромных денег. Наверное, как мой новенький жук из салона. Эрик нежно притягивает меня к себе и смотрит очень серьезно. «В случае отказа буду уговаривать, но знай, это чревато новыми травмами для моей спины, потому что поза наездницы здесь неуместна. И, скорее всего, после снова придется отправиться в больницу на операцию». «Шантажом попахивает», — хмыкаю я, растягивая рот в широкой улыбке. «Я предупредил. Он чувственно целует губы. «И что это значит?» Трогаю пальцем кольцо, когда везунчик меня отпускает. «Что с меня, Багдасаров Эрик Эрикович, а с тебя, Багдасарова Рина Эриковна? Нужно разбавить цыганскую кровь и наплодить милых блондинчиков». Торопливо продолжает Эрик, целуя за ухом. «Блондинчиков захотела, значит?» «Ну, не прямо сейчас. Годика через полтора или два. Думаю, в самый раз. Было бы неплохо. Ты согласна, Лори?» «Это предложение руки и сердца?» «Оно самое». Я с трудом подавляю радостный визг, но по лицу и так, наверное, все видно. «Я согласна, но...» «Но?» — везунчик вопросительно изгибает бровь. «С именем мальчика есть неувязка». «В курсе я вашей договоренности с братом. Яниса Эриковича тоже потянем. А если не захочешь так много, то по-братски решим этот вопрос. Не переживай». Смеется Эрик и крепко обнимает, что-то нашептывая на шею на своем тарабарском. «Очередные проклятия шлёшь?» Спрашиваю с усмешкой, все еще не веря, что он сделал мне предложение. «Благодарности». Эрик прижимается губами к моему виску. «Что несколько месяцев назад получил такой неожиданный подарочек на 33-й день рождения». Еще какое-то время мы валяемся в кровати и разговариваем о будущем, а потом Эрик встает и идет на кухню. Включает кофемашину, чем-то гремит в гостиной. Я прислушиваюсь к его шагам и жмурюсь от радости, которая переполняет. Ощущаю себя в это мгновение самым счастливым человеком на свете. Счастливее просто не бывает.